Запрос на комплект медалей для вернувшегося взвода я послал еще 17 часов назад, но они так и не были доставлены. Ни через 10 часов, как было обещано, ни через 15. Представители департамента мониторум лишь разводили руками, говоря о том, что они ищут груз, но его точное местонахождение неизвестно, так как он затерялся где-то и никто не мог сказать, где он сейчас находится. Из-за этого вся церемония была для меня лично испорчена. Я собирался наградить солдат прямо там, лично повесив каждому гвардейцу медаль на грудь и пожать ему руку, а в итоге пришлось ограничиться ободряющей речью и заявлением о награждении. Это бесило. Все должно было пройти на высшем уровне, а прошло где-то наполовину. Ясно, кто возглавляет мониторум в данном секторе снабжения. Задал я вопрос, пытаясь сдерживаться, чтобы не материться в присутствии людей. Все же, у меня был слишком высокий статус, чтобы сквернословить. Есть один момент, господин комиссар. Груз должен был пройти через два субсектора снабжения. Их возглавляют Субамитиус и Бальфиндус Синдул и Маргасар Уишас. Однако первый заявляет, что груз уже отправлен, а второй, что груз все еще не получен. Я понял, кто у них начальник, вы знаете. Амитиус Фаргонт Валигарту, сразу же ответил гвардеец, чем меня слегка удивил. Выходило, что начальник и подчиненный были родственниками. Благодарю, лейтенант. Пока что можете оставить это. Действуйте по обстоятельствам, приказал я напоследок. Раз уж с медалями все не задалось, то пусть уж снабженцы занимаются другими делами, чем пытаются эти медали найти, тратя на это драгоценное время. Слушаюсь, господин комиссар, произнес Байзу, после чего я развернулся, вышел из кабинета и направился к пункту связи, что находился всего в 10 метрах от кабинета снабженцев. Отличить сам пункт от остальных кабинетов было довольно просто, из-под его двери шло множество проводов и электрокабелей. Зайдя внутрь, я увидел тут десятки различных телефонов и вокс-станций, за которыми работали как спошники, так и гвардейцы, получая и отправляя огромное множество сообщений. Рядовой, обратился я к сидевшему поблизости связисту, связь с Амитиусом Фаргонтом Валигарту. Срочно. Слушаюсь, господин комиссар. Сразу же ответил тот и взял в руки трубку телефона, начав быстрыми движениями набирать какой-то номер, пункт Гримульгон, гражданскую диспетчерскую. Срочно, произнес он через несколько секунд, после чего набрал новую комбинацию цифр, пункт Гримульгон, администратум. Срочно, вновь набор комбинаций, пункт Гримульгон, департамента мониторум. Срочно и снова набор, пункт Гримульгон, департамента мониторум фронт, еще несколько секунд, пункт Гримульгон, Амитиус Фаргонт Валигарту, комиссар Мерцелиус, срочно, на этот раз вместо набора рядовой подвинул телефон ко мне, господин комиссар, ваш идентификационный код и индивидуальный код доступа, между наборами нажмите дробь, затем ожидайте, наклонившись, я быстро набрал оба пароля, после чего мне передали трубку и я стал слушать методичные гудки телефона. Где-то через 3 секунды они резко прервались. «Доброго дня, уважаемый комиссар Мерцелиус», прозвучал подобострастный, но с оттенками волнения, голос уже явно не молодого мужчины, «чем могу быть полезен вам? К сожалению, он совсем не добрый, уважаемый Амитиус», начал я сразу же, чтобы показать, насколько эта ситуация серьезна. У нас возникли проблемы из-за халатности департамента мониторум, и я вынужден о них сообщить лично вам. Я вас очень внимательно слушаю, уважаемый комиссар, произнес Валигарту. Его голос наполнился еще большим волнением. 17 часов назад я сделал запрос на доставку к нам важного груза, медалей для награждения. Груз не прибыл и в данный момент, по заявлениям Субамитиусов Бальфиндуса Синдула и Маргасара Уишаза, считается потерянным. Вследствие этого я был вынужден проводить церемонию поздравления солдат без них. Подобное категорически недопустимо, и я делаю официальный запрос на расследование этого дела по статьям «Халатность», «Некомпетентность» и «Диверсия». Ответственность за проведение расследования возлагается на вас. Сдачу отчета провести младшему комиссару Цинару Финтуру, 1-й батальон «Астра Милитарум». Срок исполнения – сутки, начиная с окончания разговора. Вам все понятно, уважаемый Амитиус? Да-да, уважаемый комиссар. Все будет исполнено точно в срок, я гарантирую это. Нервно произнес Валигарту более громким голосом. Рад это слышать. Отбой. Произнес я, после чего передал трубку связисту, связь с младшим комиссаром Финтуром. Срочно. Он сейчас на мануфактору Меримальцунд. Слушаюсь, господин комиссар. Сразу же ответил Спошник и начал набирать новый номер. Пункт Гримульгон. Пункт Ремальцунд. Вновь пошли несколько секунд ожидания. Пункт Гримульгон. Комиссар Мерцелиус. Поиск. Младший комиссар Финтур. Астра Милитарум. Через секунду мне вновь отдали трубку и подвинули телефон. Господин комиссар, ваш идентификационный код и индивидуальный код доступа. Я быстро набрал нужные комбинации и начал слушать размеренные гудки. Они продлились секунд 10. Господин комиссар, прозвучал уставший голос связиста с той стороны. Младший комиссар Финтур в данный момент ведет боевые действия. Принято. Тогда пусть передадут ему сообщение, что он должен принять отчет о расследовании от Аметиуса департамента Мониторум Валигарту через сутки и передать мне по возможности, приказал я. Выдергивать Финтура по такому делу я уж точно не собирался. Принято, господин комиссар. Отбой. Отдав трубку связисту, я сразу же направился к выходу. Этот инцидент можно было считать исчерпанным. Этот Валигарту, скорее всего, в лепешку расшибется, но найдет истинных виновников задержки груза, а в довесок и сам груз, все же, над его карьерой навис комиссариат и деваться ему было некуда. Меня же волновали теперь более насущные дела. Почти все было готово к тому, чтобы начинать наступление через соединительное кольцо. Гвардия уже была собрана, а подкрепления СПО практически прибыли. Оставалось еще немного и мы начнем выдвижение. При этом, мы все должны были изображать, будто мы практически готовы выдвигаться. На пункте связи, в отделе снабжения, в лазарете, все было уже собрано и на постах оставался лишь минимум, который должен был уходить последним. Штаб капитана также был практически полностью собран, голопроектор, специальный аккумулятор к нему, десятки метров кабеля и проводов. Для агентов-бунтовщиков все выглядело именно так, как было задумано. Гвардия уходит с Гримульгона. Дойдя до полевой кухни СПО, которая была обустроена в рабочей раздевалке, я направился к котлу, в котором как раз варили обед или ужин. В последнее время я уже путался в этих понятиях, не особо обращая на них внимание. Я просто хотел жрать и точка. В качестве еды тут давали какую-то белую кашу с темно-зеленой, мокрой, соленой капустой, которую я не брался опознать, двумя кусками все того же сероватого хлеба и простую воду. Не густо, но хотя бы съедобно и сытно, а большего тут и не надо было. Усевшись на перевернутые шкафы, которые тут служили одновременно и столом, и лавочкой, мы принялись есть, а я, при этом, все же решил прочитать отчет о захваченных генераторах защитных полей, которые мне отдал техножрец еще вчера, пока что я не находил времени этого сделать или же просто спал. Хоть он и был написан жутким машинным канцеляритом, от которого просто зубы сводило, все было вполне понятно. Мы захватили 3 генератора защитных полей, 2 модели Scutum Septima 22-7 паттерном Artifas и 1 модель Scutum Secundus 14-3, также паттерном Artifas. Первая модель была довольно дешевая и предназначалась для гражданских целей. Характеристики у этого генератора были невзрачные, если не сказать по-другому. При полной мощности щит мог выдержать 5 стандартных лазганных выстрелов в упор, после чего он перегружался. Если же просто его включить и держать так, то он продержится на стандартной мощности 1 час, после чего разрядится. Заряжать же его нужно было целые сутки. В общем и целом, все, для чего он годился, это словить выстрел и быстро спрятаться, а если разрядится, то зарядить удастся только после боя. Еще, меня немало удивил внешний вид генератора. Больше всего он напоминал чемпионский пояс по боксу из моей прошлой жизни, с таким же ремнем и примерно такой же круглой хренью по центру. Вторая модель генератора была на порядок лучше, он мог сдержать полный залп из лазгана на стандартной мощности в упор, после чего он перегружался, охлаждался и через минуту включался вновь. Батареи хватало на 3 полных раза, после чего она разряжалась, а на то, чтобы зарядить ее, требовалось 10 часов. Бунтовщика именно с этим щитом убили при мне огнем из мясника, перед этим ослабив его залпом из лазганов. Правда, габариты у генератора были еще более своеобразные, по сути, это была кираса, на передней и задней частях которого были круглые выступы. Но еще больше меня заинтересовала принадлежность этих генераторов. 2 экземпляра модели Scutum Septima принадлежали клану Гифтанг, который занимался производством полимеров. Их главная резиденция, как и весь промышленный потенциал, был захвачен бунтовщиками, а лидеры клана не успели эвакуироваться во время начала восстания и признаны погибшими. А вот вторая модель была более интересной. Это была уже очень дорогая вещь, в 5 раз дороже первых 2 генераторов вместе взятых. Конкретно этот генератор принадлежал Adeptus Arbitris и выдавался высшему офицерскому составу арбитров или же вереспиксам первой категории, то есть самым опытным. Однако, это все, что удалось узнать, так как арбитры отказали в выдаче какой-либо дополнительной информации по идентификационному коду генератора ввиду ее секретности. Амагас Хойса, глава анклава Механикус на этой планете, заявил, что раз арбитры не разрешают, значит и он эту информацию не выдаст. Тут уже я был бессилен. На то, чтобы получить доступ к секретным материалам Арбитрис, не говоря уже о том, чтобы что-то требовать у Механикус, мне нужна была санкция Харьянди. И я уже понимал, что без нее мне не обойтись. Этот генератор мог оказаться тут только из Люститус Кастриумнана, форта Арбитрис, который сейчас официально все еще только окруженный держит осаду, хотя мне уже было очевидно, что бунтовщики его захватили и теперь пользовались трофеями. Ротингун вряд ли станет меня слушать, заверяя, что это тоже лишь косвенные доказательства. Харьянди же может быть позговорчивее. Теперь оставался вопрос принадлежности генераторов. С генератором Арбитрис все было понятно, на него уже прислали запрос о выдаче, сославшись на множество законов о трофеях гвардии. Спорить с ними я даже не собирался, а если бы и попытался, то не смог бы. Полномочий идти против таких законов не было ни у меня, ни даже у полковника Ширкина. Другое дело, 2 генератора клана Гифтанг. По факту, они уже принадлежали нам, так как клан был признан уничтоженным и теперь его имущество подчинялось закону первонахождения, то есть, кто первый нашел, тот и хозяин. Однако использовать эти 2 щита мы все равно сейчас не могли. Как мне уже сообщил техножрец, когда я пытался успокоить суеверных спошников, генераторы щитов побывали в руках бунтовщиков и их машинные духи были расстроены. Как итог, нужно было проводить специальный молебен за их умиротворение, а это займет целый месяц. Ну что, Дими, начал Ласкирт, практически доев свою порцию, давай, рассказывай, что там у вас интересного произошло. Количество подтвержденных убийств – 315. Количество подтвержденных ранений – 47. Настала тишина. Лишь спустя несколько секунд до меня дошло, что Скитарий просто закончил говорить и теперь была наша очередь. «Мои поздравления, Дима», – первым сказал я в тебе не сомневался. «Принято». Так же сухо ответил воин-механикус. «Да уж», – Дима был лаконичным да нельзя. «Боже, император, как же я все-таки рад, что ты у нас оказался, Дими. С тобой всегда как-то поспокойнее в бой идти», – произнес Аскирт, показав на Скитария вилкой. «Принято», – повторил Скитарий с точно такой же интонацией. «К слову сказать, обратился Аскирт уже ко мне, надо будет спросить у Мара, откуда они эту траву берут. Это, наверное, водоросли», – произнес Рингер задумчиво, накрутив порцию этой капусты себе на вилку и запихнув в рот. «Водоросли, серьезно?» – с нескрываемым скепсисом спросил Аскирт, проглотив порцию каши. «Ага, у нас такими тоже кормили, на Верлоне. Фустца называется. Ее у берега растет, полным-полно, вот за ней ныряльщики с ножами и прыгают, задержав дыхание. Собирают несколько минут, всплывают, отдают на берег, потом снова. Потом всю фустцу кто куда скупают. Могут сразу промыть и на продажу, ее моряки много едят. Кто заливает кипятком, засыпает черным перцем и уксусом, закрывает крышками и ждет год. Когда достают, саму фустцу едят, а рассол этот как соус используют, с мясом. «Работал там?» – спросил я с любопытством. Не каждый день удавалось вот так вот сесть и поговорить о чем-то своем. Помогал дяде торговать на рынке при порте. Только он рыбой торговал. У него 2 сына в море работало и еще 2 он нанял, сирот. На 2 лодках плавали, удочками рыбачили и ловушки донные ставили. Им там всем было лет по 15-16. Вот я между пирсом и прилавком бегал с тележкой. Помню, было однажды, вез тележку эту, руки уже в мозолях этих всех, а мне самому лет где-то 12 вроде было. А там еще сам пирс побитый весь, старый, в некоторых местах арматура ржавая видна. В общем, ехал себе, колесо не туда повело и врезался тележку другого парня. Обе перевернулись, рыба на пирс упала, мы давай ее собирать побыстрее. И тут я вижу, что этот парень мою рыбу собирает. Я как начал на него кричать, а он такой: пошел нахуй, я свою собираю. А я ж вижу, что он в мою рыбу лезет. В общем, дал ему по ладони, он мне в ответ крабом каким-то в рожу зарядил. Тут я уже совсем взбесился, дал ему по роже кулаком, а он как заорал и давай меня толкать. Ну, в общем, оба с перса полетели, а там ведь крючков этих немерено. В общем, ему один в шею зацепился, за кожу и порвал. Выплыл, орет, рыдает. А я выплыл и ору: рыбу не трогайте, моя рыба. Я и Аскирд засмеялись. Я примерно представлял, как это выглядело. В общем, выбрался я на пирс, по лестнице, а этот рыдает и снова на меня кидается. Рыбаки едва оттащили. Рыбу эту кое-как собрали потом. Ребята дядины наорали, что меньше все равно стало. С парнем этим потом еще несколько раз срались, да потом забылись. Понятно, мне как-то рыбачить не довелось, но у нас рыбаки были. Наша дыра, Никрим, на речушке стоял. По ней на лодках спускались в Джишунда. Это озеро большое. В нее еще одна река входила, а одна большая выходила и шла в море, до Буршина, город такой портовый. Вот туда многие плыли, чтобы порыбачить. Вахтами плыли, а то туда 3 дня плыть надо на моторе. Знавал я парня одного, не помню уже, как зовут. Мать он не знал, отец был, лес рубил неподалеку, для виртинга. По пьяни фольку двинул в нос, а второй в него всю обойму из стоба всадил. Ну вот после этого парень решил в рыбаки податься, на минвес работать. Поставили его на корабль рыболовный, ну туда-сюда мотаться начал, месяц там, неделю у нас. Девки к нему липли, просто пиздец. А он и рад был, то одну, то вторую, то третью. В общем, женился все же, по залету, кредит взял у Синтикруа, на квартиру. Деньги-то идут, ребенок уже родился, а потом в шторме погиб. Девка эта ребенка в детдом наш сдала, а сама умотала. К нам баржа приплыла, лес забрать, ну она капитану в койку и прыгнула, за билет до Буршина. Я мальчугану этому, Синдуру, потом пеленки менял и стирал, когда припахали помогать. А я сам в море поплавал, только когда война началась. Вот такие дела, пиздец. Только и смог сказать я, подытоживая все, что услышал сейчас. Что именно? Про девку эту. Вот так вот просто ребенка сдать да уплыть. Это неправильно. Да, неправильно, серьезно сказал Аскирд, но так происходит постоянно. Вначале секс, потом дети появляются, но не всем они нужны. Я вот тоже был. Главный один, всем подразделениям, срочно. Послышался вдруг голос капитана Шульдурта, начать немедленную передислокацию на станцию Гримульгон-3. Повторяю, начать немедленную передислокацию на станцию Гримульгон-3. Какого? Произнес я тихо, вставая со шкафчика и при этом продолжая держать в руке миску с кашей и вилку с накрученными водорослями. Станция Гримульгон-3 была той самой станцией, где была организована столовая для лазарета, куда отправили Маринура. Вот только по плану мы должны были спускаться на соединительное кольцо, да к тому же не так рано. Оставалось одно, у нас были охуенные проблемы. Пошли, коротко сказал я, оставляя недоеденный обед и направляясь к выходу. Коридор, поворот, и вот я уже возле штаба капитана, в который я вошел без стука. Внутри оказался сам он вместе с 2 полковниками СПО, полковником СДО и 2 полковниками СМО. Капитан, докладывайте. 2 часа назад на штрафном мануфакторуме до Санфур началось восстание заключенных, а полчаса назад бунтовщики начали наступление в его сторону и уже практически соединились с ним. Резервы СПО уже использовали, чтобы окружить сам мануфакторум, а другие подразделения сдерживают наступление бунтовщиков на других участках. Мы, ближайшие свободное подразделение к Досанфуру, которое может что-то предпринять, и полковник приказал срочно передислоцироваться туда, чтобы предотвратить выход бунтовщиков к нему. Я закрыл глаза, сделал глубокий вдох, выдохнул. «Каков план передислокации?» – спросил я, едва сдерживаясь от того, чтобы не обложить вслух всю эту ситуацию матами в присутствии других офицеров. «Мы передислоцируемся с Гримульгон-3 на Триган-6-3, по нему на поезде доберемся до станции Ярдык и от нее уже пешком до зоны боевых действий. Расчетное количество времени на передислокацию – 1 час. Блять, ясно. Я буду на Гримульгон-3», – проговорил я, все еще чувствуя закипающую внутри ярость. «Блять, блять, блять, блять», – говорил я сам себе, пока быстрым шагом шел по мануфакторуму, не обращая внимания на бегающих спошников, что спешно разбирали баррикады, чтобы дать возможность гвардейцам пройти без помех. Это был полный пиздец. Мы были готовы выступать. Мы были готовы идти вперед, чтобы освободить мануфакторум. Мы уже столько всего положили ради этого и теперь мы должны были просто уйти, чтобы заделать новую дыру. В итоге момент будет упущен, эффект от всех наших действий, которые мы уже успели предпринять, теперь просто пропадет. Столько усилий, столько жертв и все впустую. Ёбаные ублюдки, сказал я сам себе, чувствуя боль в левой руке. Пальцы слишком сильно впивались в ладонь из-за ярости, что я чувствовал. Дойдя до нужной лестницы, я начал быстро спускаться по длинной лестнице до станции Гримульгон-3. У самого конца я увидел Маринура. Он ходил туда-сюда в сопровождении гвардейца-телохранителя, во все том же черно-золотом костюме и со всей еще забинтованной головой. Заметив меня, он сразу же подошел ближе к лестнице и выпрямился. Гвардеец встал с ним рядом, вытянувшись в струну. «Вы свободны, рядовой, благодарю», — произнес я, посмотрев на гвардейца. Сейчас ему нужно было бежать к своим. «Шлущиющ, хащпёгин хёмищи», — произнес тот с жутким акцентом первака, приложив руку к виску, после чего быстро отбежал от нас и активировал свой вокс. «Комиссар», — начал он, кивнув, — «мне сообщили, что гвардейцев срочно передислоцируют в другое место через эту станцию. Да, у нас проблемы. Что тебе известно про Мануфакторум де Санфур?» — спросил я. «Все же, нужно было понять, куда мы едем. Штрафной Мануфакторум первой категории по производству обуви, одежды и постельного белья. Там отбывают свое содержание все осужденные, которые получили тюремный срок», — сразу объяснил Рыжик. «Там сейчас вспыхнуло восстание рабочих, а бунтовщики пытаются к ним прорваться», — ответил я ему. «Сколько там заключенных?» «Штатное количество заключенных — 15 тысяч человек при охранном гарнизоне в 1500 тенеров», — также быстро ответил Маринур. «Блядь, выматерился я, 15 тысяч заключенных. Если они все же решились поднять восстание, значит дело было серьезным. Какого хуя он вообще работал все еще, если находится в 5 километров от фронта? Я слышал об этом немного еще до вашего прилета. Его хотели эвакуировать, но по этому поводу шли некоторые споры в штабе СПО. Затем наступление бунтовщиков и вовсе удалось остановить, а потом прилетели вы и вопрос эвакуации был снят. Дебилы, блять», — прошипел я, чувствуя острое желание что-нибудь ударить, со всей силы. «Из-за каких-то мудаков все летело наперекосяк и нам нужно было это расхлебывать. Разберемся, совсем разберемся», — сказал я сам себе. В этот момент по лестнице стали спускаться первые подразделения гвардии. Отделение за отделением, гвардейцы, каждый несший на себе огромный рюкзак с боеприпасами, заполняли бывшую полевую кухню, которую спошники уже полностью расчистили. Еще через пару минут сюда подали два поезда, по обеим линиям, после чего гвардейцы начали как можно быстрее забегать внутрь. Никаких криков, никакой неразберихи, только голоса лейтенантов о том, кто куда садится, и голоса сержантов, подтверждающие получение приказа и приказывающие солдатам начинать посадку. «Одно слово, гвардия», — сказал я про себя, понимая, что тут от меня ничего не требовалось. Этих людей не было нужды подгонять или успокаивать. Эти люди прошли одну войну и знали, что нужно делать, а что – нет. Это серьезно облегчало мне работу. Вскоре очередь дошла и до меня с моей командой поддержки. «Оставайтесь здесь, Маринур», – приказал я, – «доберитесь до Дасанфура своим ходом, потом найдете меня, как вам будет угодно, комиссар», – спокойно произнес Рыжик, кивнув головой, – «храни вас Бог император». Зайдя в переполненный битком вагон, я, Аскирт, Рингер и Дима встали возле двери, после чего она закрылась и поезд тронулся. Он сразу же взял быстрый разгон, отчего меня прижало к Диме, а в меня прижало Рингера. Поезд ускорялся все сильнее. За окном, под мерный стук колес, проносились то множество кабелей и труб, то окна, закрытые шторами. В самом вагоне стояло гнетущее спокойствие. Большая часть солдат молчали. Где-то слышались тихий молитвенный бубнеж перваков на их языке. Они всегда так молились, при этом закрыв глаза и сложив руки аквилой. Чем-то они мне напоминали мусульман, или евреев, уже точно не помню. Было жарко, очень жарко. Все живые участки тела нагревались и обильно потели. Капли пота стали образовываться на лбу и потом скатываться прямо на глаза, отчего пришлось их вообще закрыть. Бровей у меня не осталось после облучения на Сактаморе, а ресниц, еще со времен замены глаз на первую аугментацию. Внимание, приготовиться к торможению. 5 секунд. Прозвучал в ухе голос капитана Шульдурта. Я расставил ноги на ширине плеч и наклонил тело на правую ногу, в направлении движения, одновременно взявшись рукой за руку Димы, в то время, как Рингер взялся за меня. Через 5 секунд резкий рывок повел тело влево, заставляя меня напрячься изо всех сил, при этом удерживая на себе отнюдь не маленький вес рингера в полном боевом облачении. Снаружи послышался мерзкий, противный скрип тормозов, который слуховые аппараты даже не воспроизводили полностью. Система защиты от перегрузок. Через несколько секунд торможения показалась станция метро. Она не отличалась от той, что была до этого. Единственное, что здесь был устроен продовольственный склад и большая часть платформы была завалена ящиками с продуктовыми маркировками, надписями и номерами. Наконец-то, поезд остановился. Двери распахнулись и в мое уже мокрое лицо ударил холодный, свежий воздух. Быстро выбравшись на станцию, я без промедления направился по развешенным знакам в сторону перехода на станцию линии Триган-6-3. Толпы гвардейцев, подчиняясь коротким командам сержантов, также начали организованно выходить из обоих поездов и без остановок идти к лестницам, перешагивая через множество ящиков. Несколько минут, и мы уже на станции Банзер. На ней уже были готовы оба поезда, по 5 взводов в каждом. Вновь вагоны были забиты битком, после чего двери закрылись и поезд резко дернулся, начав быстро набирать скорость. «Всем внимание», — говорит главный один. Начал капитан Шульдурт, план следующий. Взводы с 1 по 4, группа А, командование беру на себя. Взводы с 6 по 9, группа П, командование, главный 1-0. Взвод 5, группа С, командование, главный 1-5. Группа прибывает на Ярдык, переходит на пешеходные трассы 17-26. 27, 28, 29 и на пешеходное шоссе 7-14, продвигается до пешеходного шоссе 8-5. Группа проезжает дальше, до станции Каштур, переходит на пешеходные трассы 16-15, 16, 17, 18 и на шоссе 7-14. Атака должна быть синхронной, возьмем противника с двух сторон. К 8-5 придется уже пробиваться с боем, бунтовщики пытаются укрепиться в ответвлениях, а у СПО не получается их остановить. Группа С, останавливайтесь на станции Досанфур, берите командование тамошними силами и удерживайте оборону, ее уже пытаются взять штурмом. Как только перекроем 8-5, готовимся к двойной обороне и держимся до подхода резервов, на это у них уйдет где-то час. Главный 2, какова ваша планируемая диспозиция, прием. Главный 2, главному 1, группа А, шоссе 7-14, прием. Сразу же ответил я. Мне все же надо было сообщить, где я собирался идти в бой. Принято, главный 2, отбой, ответил мне капитан. Через несколько минут мы оказались на следующей станции. Вся она была заполнена людьми. Одеты они были в неброскую, серо-черную одежду, черную обувь и бриты налысо. Мужчины, женщины, дети, подростки, взрослые, старики. Самые разные, но одновременно, довольно похожие. Несколько секунд, и мы без остановки проехали мимо. Все ради них, подумал я про себя. Это были те люди, которых мы ехали сейчас защищать, чтобы они не узнали, что такое война, чтобы они смогли жить своей жизнью дальше. Еще одна станция. На ней также были люди, хоть и намного меньше. Такие бритые налысо, в такой однотипной невзрачной одежде. Все они смотрели или на нас, или на поезд по другую сторону платформы, провожая нас печальными взглядами. Они знали, что происходит, знали, куда мы едем, и знали, что не все из нас вернутся. Внимание, приготовиться к торможению. 5 секунд, вновь прозвучал голос Шульдурта. Поезд начал резко тормозить и вскоре остановился на еще одной станции. На ней были спошники, которые спешно возводили здесь баррикады, явно готовясь к тому, что к ним могут пробиться бунтовщики и гражданские, несущие на себе различное барахло. Похоже, это были те, кто бежал от бунтовщиков прямо сейчас. Дверь открылась. Потное лицо сразу же замерзло. Со станции донеслись голоса сотен испуганных людей, плач детей, крики спошников. Я сразу же вышел из вагона, пропуская остальных, после чего начал пытаться разобраться в местных знаках. Сделать это было не так просто, как хотелось бы. Знаков тут было очень много, как и вариантов, куда пойти. Коммерсантский уровень, храм святого Белигердина Нетленного, участок Протиксов, мануфакторум и Ярдык, дешорный Балигарту, отделение банка Жмуш, отделение страховой компании Фихьярдус, трамвайная остановка для 3 маршрутов, троллейбусная остановка для 5 маршрутов, автобусная станция 1 категории для 17 маршрутов, станция пассажирского лифта 2 категории, школа, склад бытовой химии, больница и много чего еще. К счастью, нужное направление я все же смог найти. Все четыре пешеходные трассы и пешеходное шоссе, которое было нам нужно, соединялись одной трассой, как раз соединенной с этой станцией. Именно туда направились гвардейцы, и я проследовал в первых рядах как можно быстрее, не обращая внимания на удивленных спошников и гражданских. Лестница, коридор с множеством ответвлений, также заполненные испуганными гражданскими, потом турникеты, которые уже пытались укрепить спошники, и затем длинный арочный туннель высотой где-то в 3 метра и шириной в 5, который уходил вперед и заканчивался в нескольких километрах отсюда, упираясь в стену с большой металлической дверью. Мы бежали, бежали без остановки, пытаясь сохранять темп. Вся кожа под броником была уже мокрая, но я не обращал на это внимания, сейчас было не до этого. Перед глазами маячили яркие лампы, знаки и светофоры, установленные на потолке и крышах. Навстречу нам спошники несли десятки раненых, волоча их по полу, взяв их за руку или обвязав ремнями. У кого не было ноги, у кого руки, у кого по несколько конечностей за раз. Все перебинтованы наспех, бинты бордовые от засохшей крови. Никто из них не кричал, многие и вовсе были уже без сознания, явно под обезболивающими. За несколько минут мы достигли первого поворота, трасса 1726. Из него доносились приглушенные очереди из стабберов и какие-то взрывы, а санитары уже выносили раненых на носилках. Говорит главный 1-1, входим в 1726, прием. Оповестил лейтенант первого взвода, гвардейцы которого завернули на ту трассу согласно плану. Принято, главный 1-1, отбой. Проговорил в ответ Шульдурт. Еще несколько минут. Трасса 1727, в нее направился второй взвод. Затем я добрался до того места, которое было мне нужно, шоссе 714. Переход на нее представлял из себя две дугообразные дороги, между которыми было расположено какое-то строение треугольной формы. Впереди виднелась непонятная решетчатая стена и встроенные турникеты. Я, моя команда и еще один взвод устремились по переходу к шоссе, пока еще два взвода отправились дальше, но практически сразу увидели, как через коридор проносятся редкие лазерные лучи, а по полу бьют пули. «Взвод, стоп!» — крикнул лейтенант, — «приготовиться к бою!» Все гвардейцы, а за ними и я вместе со Скиртом и Рингером, начали надевать противогазы, подсоединенные к фильтровым баллонам. Находясь на боевом дежурстве, я носил их постоянно. Не зря, не пришлось искать его после объявления тревоги. «Дима, осмотр!» — приказал я Скитарию. «Доклад мне и лейтенанту». «Принято», — ответил Скитарий и сразу же подбежал к краю перехода на шоссе, выглянув за угол, баррикада СПО, 117 метров, 73 объекта солдат СПО, статус, ведут бой. Прозвучал голос Скитария у меня в ухе. «Принято», — сказал лейтенант, отделение 1-5, штатный боезапас, пригнуться, дистанция 2, отделение 3, 4, 6, 9, 10, несете боезапас за нами. «Пошли». Гвардейцы первых пяти отделений сняли с себя рюкзаки с боезапасом, которые им пришлось взять с собой, после чего направились вперед. Я последовал за ними. Пешеходное шоссе, на которое мы вышли, было в два раза шире трассы, где-то 10 метров в ширину и 4 в высоту. Посередине, от края до края, тянулась та самая решетчатая стена, за которой был установлен горизонтальный эскалатор. Впереди виднелись спошники, которые сидели на построенной из всякой мебели небольшой баррикаде, высотой где-то 1.5 метра, и пытались отстреливаться. У подножия баррикады пытались оказать первую помощь раненым, делая им перевязку. С другой стороны доносился громкий шум боя, летели пули и лазерные лучи. Чтобы не зацепило, пришлось пригнуть спину и согнуть колени, при этом держа дистанцию 2 метра друг от друга. 5-й, 6-й, группа С, внутрь, командир 5-й. 7-й, 10-й, группа П, на ту сторону, командир, главный 1-0, отдал распоряжение лейтенант, после чего гвардейцы позади нас направились через турникеты за решетчатую стену. Мы же продолжили бежать. Кто-то из спошников, увидев нас, показал в нашу сторону и начал что-то кричать. Многие, кто не был занят стрельбой, также обернулись, но затем продолжили работать. «Вступаем в бой немедленно», — приказал лейтенант, который бежал впереди всех. «За императора, парни!» — прокричал я по свободному каналу, приготовив лазган. Гвардейцы позади меня взревели во весь голос. Солдаты СПО, поняв, что мы собираемся делать, начали освобождать нам места на баррикадах. Еще несколько секунд и ложусь на баррикаду, Высовываю лазган вперед и смотрю вперед. Там, метрах в 10 от нас, весь туннель шоссе перекрыт белой дымовой завесой. Из нее летели лазерные лучи и пули, которые пролетали над головой или врезались в штурмовые щиты, которыми была прикрыта сама баррикада. Одновременно оттуда вылетали светошумовые гранаты, которые взрывались яркими вспышками и оглушительными хлопками. Мне от этого было не холодно, не жарко. На полу уже лежали десятки трупов солдат в экипировке СПО, но нельзя было точно сказать, кто это, спошники или бунтовщики. Противник не видим. Использована противоавгуровая дымовая завеса. Прозвучало сообщение от Димы. Это не радовало. Совсем не радовало. Дима был ценным солдатом как раз из-за своей точности. Понял, стреляй с остальными. Принято. Я присмотрелся. Вот лазер вспыхивает под углом, от пола вверх, и попадает по нашей баррикаде. Стрелок явно лежит, явно правша, но при этом может быть прикрыт щитом. Значит, лучше целиться прямо туда, откуда прилетел луч, есть шанс уничтожить лазган и ранить в руку, уже достаточно. Целюсь, стреляю несколько раз, лучи мигают, исчезая в белой мгле, а затем также мгновенно пропадают. Больше выстрелов с той точки не следует, может попал, может напугал, неважно, главное, стрелять. Остальные также стреляют, по нам стреляют в ответ, еще луч, прицел, 5 выстрелов, новый луч, не попал, новый залп, молчание, похоже попал, несколько пуль попадают в щит, что лежал на баррикаде подо мной, светошумовая, краткий миг слепоты, затем вновь стрельба, луч, очередь, не попал, еще один луч, очередь, новый луч, уже из другой точки, светошумовая, луч, очередь, мясник, быстрее там, гранатометы, приготовиться к залпу, фугасы и осколочные, поочередно, приказал лейтенант Паваксу, еще очередь получу, светошумовая, очередь, вибрация, лазган разряжен, замена, кричу я, после чего перевернулся и улегся прямо на полу, покинув позицию. Мое место сразу же занял гвардеец, который начал стрелять. Вставив новую батарею, я осмотрелся. Трое гвардейцев уже были мертвы и теперь лежали на полу, в стороне от баррикады. Двоим в голову попали пули, еще одному лазерный луч голову просто взорвал. Еще одному пытались перевязать то, что осталось от правой руки, похоже, попали пули. Аскирт и Рингер были целы, первый сейчас стрелял, второй перезаряжался. Гранатометы готовы. Прозвучал голос в ухе. Гранатометы, первый, второй, пятый, седьмой, восьмой, огонь. Четверо гранатометчиков, что были на нашей стороне, встали на колени, подняли гранатометы вверх и начали стрелять. С той стороны послышались громкие хлопки взрывов, которые перекрывали любой шум. А затем заговорил мясник. Громкая очередь прогремела в туннеле и линия из ярких пуль устремилась в дымовую завесу. Поток пулей лазерных лучей с той стороны баррикады сразу же уменьшился, а затем и вовсе смолк. Пулеметчик по указанию наводчика поливал огнем каждую точку, откуда стреляли, не жалея ни патронов, ни сам пулемет. Похоже, на перегрев ему было плевать, лишь бы бунтовщиков заткнуть. «Стрелки, прекратить огонь!» — приказал лейтенант. Гвардейцы, что до этого стреляли из лазганов, сразу же остановились и теперь лишь смотрели вперед. «Молодцы, мясники!» Крикнул я по общему каналу, будут знать, как воевать против гвардии. Да, прокричали хором гвардейцы, мясники, продолжать огонь, остальные, приготовиться к атаке. СПО, кто может нести щит, идет с нами, прикрывает. Гранатометы, приготовиться, дымовой, фугас осколочный. Слушаюсь, уважаемый лейтенант, прокричал один из офицеров СПО, который был одет в форму капитана СПО. Первая рота, достаем тяжелые щиты и готовимся к наступлению, прикрываем гвардейцев. Давайте, в темпе парни. Солдаты СПО, что еще были на ногах, сразу же начали шевелиться. С другой стороны баррикады начали доставать щиты, испещренные следами от попаданий десятков пулей лазерных лучей, однако все еще годных для использования. Несколько щитов были тяжелыми, массивные, толстые, высокие, с выступами по бокам. Такие щиты могли выдержать огонь даже из средних пулеметов, однако при этом нести их можно было только двумя руками, из-за чего щитоносцы были, по сути, безоружны и им нужно было огневое прикрытие. С этим у нас проблем не было. План. Коротко и громко сообщил лейтенант, идем под щитами, каждые 10 секунд, 2 дымовые, фугасы 2 осколочные, рабочие дымовые подбираем и кидаем дальше. Стрелять по всему, что движется впереди. примкнут штыки. Все гвардейцы, я и Дима также взяли штыки, закрепленные к нашим лазганам, и примкнули к специальному креплению. Я понимал, что от штыков толку немного, броня местных СПО от холодного оружия спасала прекрасно, материал хороший, да и я сам собирался идти с болт-пистолетом, так как он спокойно пробивал щиты и броню. Но в дыму нас могла ожидать рукопашная, и все же лучше иметь штык на лазгане, чем не иметь его. Все же, был шанс попасть в голову. Запрос. Произнес синтезированный голос Димы у меня в ухе. Поддержка в перезарядке. Я посмотрел на Скитария. Он взял себе один из тяжелых щитов, держа его одной рукой, а второй держал лазган. Рингер, идешь за Димой. Как только он разрядится, меняйтесь лазганами. В бой без необходимости не суйся. Приказал я своему помощнику. Принял. Сразу же ответил тот. Гранатометы, приготовиться к залпу. Остальные, на исходные. Приказал лейтенант. Солдаты СПО, уже взявшиеся за щиты, поставили их на пол, пока гвардейцы становились позади них. Я, Аскирт и Рингер встали позади Димы. Вы знаете, что делать, парни. Решил сказать я всем гвардейцам по свободному каналу. Покажем этим уродам, что такое возмездие гвардии. Да. Крикнули все гвардейцы, пока мясник продолжал поливать огнем туннель впереди. «Мясники, прекратить огонь!» — приказал лейтенант, после чего пулеметы сразу же замолкли, и в туннеле сразу же стало неимоверно тихо в сравнении с тем воем, что стоял секунду назад. Лишь истошные крики доносились из облака дымовой завесы. Это были раненые. «Санитар, оставь этого! Нога! Нога! Санитар, приготовиться к бою! Вяжи крепче, дебил!» Блять, тащи его, еще дымовые, пожалуйста, мама, помогите, гранатометы, четные на среднюю, нечетные на дальнюю, огонь, прервал поток криков приказ лейтенанта, вновь вперед, за баррикаду, полетели гранаты, а через несколько секунд из облака дыма, которое даже приблизиться к нам смогло, прозвучали взрывы, я же закрыл глаза, услышал такое родное слово с той стороны, мама, как же давно это было. Как же давно я видел ее в последний раз, в тот злополучный день, когда я попал под поезд, когда на прощание поцеловал ее, отвернулся, вышел за дверь и направился к метро. Кто мог знать, что смотрю на нее в последний раз, я вспоминал ее все меньше, в первые дни, постоянно, но с каждым прожитым днем, с каждым прожитым боем, воспоминания блекли, а работы было столько, но не было даже повода задуматься о прошлой жизни. Теперь я уже не мог в точности вспомнить ее лица или ее голоса. Мне было стыдно за это. Мне было горестно из-за этого. Но с этим ничего нельзя было поделать. И у этих людей тоже есть матери. С горечью подумал я про себя. Бунтовщики не были орками. Они были людьми, у которых были родные и любимые. И эта мысль не давала мне их ненавидеть так же, как я возненавидел орков. Я мог желать бунтовщикам смерти за то, что они убивали наших, за то, что развязали всю эту войну, но ненависти не было, только злость и понимание, что по-другому никак, всем группам, вперед, прозвучал приказ лейтенанта, после чего солдаты с тяжелыми щитами начали переступать через баррикаду, без страха и без сомнений, во славу императора, прокричал я напоследок, да, вновь ответили мне гвардейцы, мы перелезли через баррикаду и начали идти вперед, к облаку дымовой завесы, навстречу врагу, которого должны были убить. Глава 20. Комиссар Августин Мерцелиус. Первым, что я увидел, когда окончательно осознал, что проснулся, это размытое нечто, которое уже через несколько секунд, когда импланты сфокусировали зрение, превратилось в металлическую решетку кровати, освещенную тусклым желтоватым светом откуда-то сверху и справа. Какого хрена? Подумал я про себя, не особо понимая, что происходит. Последнее, что я точно помнил, это то, как мы начали контратаку на бунтовщиков и приближались к облаку дымовой завесы, а после этого, ничего, вообще ничего, словно какой-то монтажер вырезал огромный кусок, из-за чего кадр с дымом сразу же, моментально сменялся кадром с металлической решеткой кровати надо мной, я решил осмотреться, слева от меня находилась глухая бетонная стена, потому я посмотрел направо, там я увидел капельницу с шестью пакетами, что были присоединены к правой руке шестью трубками, раскладной стол, приколоченный к стене, еще две кровати, на которых сейчас спали Рингер и Аскирт, тоже перевязанные и с капельницами, и Дима, который стоял прямо напротив двери с выключенными глазами. Затем я почувствовал, что меня сильно тошнит, а левая рука, Левое бедро, торс и голова были перебинтованы. Получалось, что меня ранили и сейчас я нахожусь в лазарете. Вот только стоило мне попытаться вспомнить хоть что-то из того, что произошло, у меня не получалось этого сделать. Амнезия. Все же понял. По всей видимости, меня конкретно так приложило по голове, из-за чего я полностью забыл все, что было в бою. Только теперь появлялись новые вопросы. Сколько я пробыл в бою? Далеко ли мы продвинулись? Смогли ли мы достигнуть цели миссии? Все это меня сейчас волновало даже больше, чем мое состояние. С ним-то уже все понятно, я в безопасности, а вот ситуация на фронте могла быть какой угодно, вплоть до самой плачевной. Нужно позвать врача. Сделал я для себя вывод. Раз я проснулся, значит, нужно было как можно скорее возвращаться к выполнению своих обязанностей. «Дима», слабым хриплым шепотом произнес я. Глаза скитария моментально зажглись светло-голубым светом, и он посмотрел на меня. «Слушаю», услышал я его голос по воксу. «Дай воды, пожалуйста», попросил я первым делом. Мне чертовски сильно хотелось пить. Дима сразу же нагнулся, взял бутылку воды с пола, открутил крышку и протянул мне. Машинально я попытался взять ее правой рукой, но та не сдвинулась с места. «Точно, меры безопасности», понял я. «Тем, кто имел аугментацию и попадал в лазарет без сознания, первым делом деактивировали ее. Делалось это из-за того, что в каком бы физическом состоянии не был больной, аугментация будет работать, как надо, и человек мог навредить ею как окружающим, так и себе, причем неосознанно, в пылу бреда, от боли или еще чего-то. Исключение, понятное дело, составляли сенсорные аугментации, они навредить не могли. К счастью для меня, это было дело решаемое. С помощью левой руки я смог активировать нужные кнопки, которые находились на внутренней стороне руки, под защитной крышкой, после чего рука начала двигаться. Взяв бутылку, я впился в нее сухими губами и начал жадно хлебать воду, чувствуя, как невероятно приятная прохлада распространяется внутри меня. Внезапно бутылка громко треснула, сжавшись из-за того, что я выпил слишком много воды. Однако ни Рингер, ни Аскирт не проснулись, видимо, все еще находились под препаратами. «Спасибо», произнес я еще более тихим шепотом, отдавая воду Диме. Тот, ничего не ответив, взял бутылку и закрутил крышку. «Сейчас сколько времени?» 3 часа 16 минут», ответил Дима. «На Вильяруникусе сутки шли 30 часов, и подобное время означало позднюю ночь. Сколько я здесь уже?» Задал я следующий интересующий меня вопрос. «Время пребывания в лазарете?» 32 часа, 17 минут. Время пребывания в неактивном состоянии, 35 часов 23 минуты. Ага, то есть чуть больше суток я уже здесь. Это было еще не очень страшно. За такое время вряд ли могло произойти что-то из ряда вон выходящее. Что вообще произошло? Ближний подрыв фугасного заряда. Источник. Неидентифицированное взрывчатое устройство. Место заложения. Объект труп. Аналитический вывод ситуации. Минирование противником объектов труп при отступлении. Пиздец. Подумал я про себя. Похоже, пока мы наступали, бунтовщики успели напортачить нам. И очень даже хорошо. Какие ранения у меня? Контузия. Осколочное ранение левой нижней конечности среднего уровня. Осколочное ранение торса легкого уровня. Осколочное ранение левой почки критического уровня. Выполнена ампутация. Осколочное ранение левой верхней конечности среднего уровня. Разрыв коллатеральных связок локтевого сустава. Осколочное ранение в голову среднего уровня. Выполнена трепанация. Душевно. Подумал я про себя. Не слабо меня, конечно, приложило. Из главного, теперь у меня была только одна почка, а левая рука сможет восстановиться еще не скоро. Даже с регенеративными препаратами, которыми меня тут будут пичкать, как комиссара, это будет не быстрый процесс. С сухожилиями нужно быть очень осторожным, чтобы нормально все срослось. Что с Аскиртом и Рингером? Задал я следующий волнующий меня вопрос. Объект Аскирт. Контузия. Осколочное ранение левой верхней конечности среднего уровня. Закрытый перелом лучевой кости. Осколочное ранение левой ноги. Повреждение бедренной кости. Объект Рингер. Контузия. Разрыв правой барабанной перепонки. Осколочное ранение левой нижней конечности среднего уровня. Ясно, облегченно сказал я. Все же, ничего серьезного у них не было, а потому можно было не волноваться. Позови сюда врача, пусть осмотрит, попросил я. Все же, нужно было как можно скорее разобраться со своим состоянием и возвращаться к своим обязанностям. Принято. коротко оповестил Дима, после чего замолчал на несколько секунд. Выполнено. Спустя еще секунд 15 дверь в нашу палату, если можно было так выразиться, открылась. Повернув голову, я сразу же увидел врача в белом халате, маске, шапочке и перчатках, с нашивкой санкорпуса на левой руке и аугментическими глазами. «Господин комиссар», — сухим уставшим голосом произнес врач, посмотрев на меня и наставив на меня дистанционный термометр, после чего положил его в карман и достал небольшой блокнот с карандашом. «Как себя чувствуете? Никаких болей, слабая чувствительность тела, тошнота, амнезия», — коротко объяснил я, и врач начал быстро делать пометки. «Примерный срок амнезии?» — прозвучал новый вопрос уже через секунду. «От самого начала нашего контрнаступления? Головокружение? Нет. Галлюцинации? Нет. Проблемы с аугментикой? С рукой и глазами? Никаких. Ноги не проверял?» После этих слов врач достал небольшой флакончик с надписью «На шатырный спирт», открыл крышку и протянул мне под нос. «Чувствуете?» Я принюхался и, к своему удивлению, ничего не почувствовал. Закрой я глаза и вообще бы не понял, что у меня под носом что-то есть. Вообще ничего. Отсутствие вкуса и запаха — побочный эффект от обезболивающего, должен вернуться через 7 суток после прекращения применения. 2 дня не вставать, 2 дня не покидать лазарет, 10 дней не участвовать в боевых действиях. Вопросы? Никаких. Сразу же сказал я. Мне, конечно, казалось немного странной манера речи у врача, так как она сильно выбивалась на фоне остальных, но я прекрасно понимал причину подобного обращения. Врачи сейчас были явно заняты по полной, у них не было времени на лишние разговоры. Врач, тем временем, отвернулся от меня, быстро измерил температуру Аскерту и Рингеру, а затем повернулся снова ко мне. «Доброй ночи, господин комиссар, благодарю за все, доброй ночи», в ответ сказал я, и врач вышел, закрыв за собой дверь. 2 дня на кровати, подумал я про себя с немалым скепсисом. Перспектива была отнюдь не из лучших, но подобное я уже проходил, не раз и не два, а потому я уже не особо волновался. Да, питаться от капельницы, ссать в мочеприемник и лежать целый день практически неподвижно — дело не из приятных, однако нужно было потерпеть. Теперь же мне нужно было заняться другими делами, сообщить о том, что я уже очнулся, и узнать, что происходит сейчас. А это означало, что мне нужен был полковник. Я точно не мог знать, спит он сейчас или нет, зная его, а также принимая в расчет сбитый полностью режим сна из-за разницы в размере суток. Он мог сейчас как проводить заседание по планированию, так и просто спать. Мне не хотелось его будить, однако это сейчас было важнее, чем правила приличия. Подведя правую руку к лицу, я за несколько секунд смог активировать дисплей на локтевой части и с помощью кнопок найти функции управления ВАКСом. Там находился список всех моих контактов, если можно так выразиться, и список этот был огромен. Я имел доступ к ВАКСу каждого солдата полка, начиная от полковника и техножреца, заканчивая каждым рядовым по отдельности. Также тут были члены моего отряда. Аскерт и Филгейерт значились сейчас как недоступные, то есть, просто не имевшие ВАКСа. Рингер, как неактивный, ВОКС ему был внедрен в левое ухо после того ранения на Соктамуре. Дима имел статус «активен», что было понятно. Полковник Ширкин сейчас значился как неактивный. Выбрав вариант «прямая связь», что было, по сути, тем же самым, что мобильный телефон, я нажал кнопку «вызвать». Вместо гудков тут просто была светящаяся надпись «ожидание», написанная печатными белыми буквами на черном фоне. Где-то с минуту, может слегка больше, ничего не происходило, но затем ожидание сменилось на «связь установлена». Полковник Ширкин на связи, комиссар, довольно бодрым и слегка даже взволнованным голосом произнес полковник. «Доброй ночи, полковник», — вежливо поздоровался я, только недавно пришел в сознание и решил узнать, что я пропустил. «Я понял, комиссар», — сразу же ответил Вермант. «На данный момент ситуация следующая. Мануфакторум де Санфур отрезан от сил бунтовщиков, а некоторые их подразделения оказались в окружении, однако противник предпринимал несколько попыток для деблокирования. Эти попытки провалились благодаря действиям капитана Шульдурта, однако его рота понесла потери свыше 70%, в связи с чем я отдал приказ о ее снятии с театра боевых действий. Исполняющий обязанности комиссара Финтур одобрил этот приказ. Также войска СПО при поддержке тенеров попытались организовать штурм мануфакторума, однако были отброшены на исходные позиции. По донесениям внешней разведки, бунтовщики стягивают дополнительные силы к линии фронта напротив Мануфакторума. Мы предполагаем, что будет предпринята новая попытка штурма. Я приказал передислоцировать туда дополнительные войска гвардии СПО. Сейчас там идет активная подготовка к обороне. На остальных участках фронта никаких значимых происшествий не произошло, а зачистка Мануфакторума Гримульгона и Айхандуза продолжается согласно плану. Ясно, произнес я, анализируя всю ситуацию и при этом пытаясь справиться с приступами тошноты. Каковы ваши планы относительно Дасанфура? Полная блокада, предотвращение деблокирования и ожидание капитуляции. Согласно данным администратума, на Мануфакторуме слишком малые запасы еды. Если учитывать количество заключенных там, то, согласно нашим расчетам, она должна закончиться через четверо суток при строгой экономии. Еще примерно 5-7 суток заключенные смогут продержаться без еды, после чего или пойдут в отчаянную атаку по деблокированию, или сдадутся. Это позволит избежать серьезных потерь. Я поддерживаю это решение, полковник, сразу же сказал я. Да, морить людей голодом, решение не самое лучшее само по себе, но если это была цена за то, чтобы сохранить жизни нашим парням, то оно того стоило. Больше у меня вопросов нет. В строй я вернусь через четверо суток. Принято, комиссар. Конец связи, произнес Вермант, после чего сразу отключился. 70% потерь. При штатной численности роты в 1000 человек выходило, что там погибло больше 700 гвардейцев, и это если не считать те потери, которые понесла рота еще на Гримульгоне. Столько людей всего в одном бою. Это был пиздец. И касательно причин всего этого у меня уже успел возникнуть целый ворох вопросов. Какого хрена Мануфакторум вообще работал в прифронтовой, по сути, зоне? Тем более Мануфакторум штрафной, где контингент, как я понимал, был соответствующий. Не работай он, этого всего бы не было, и мы бы не понесли таких потерь. Требовалось разобраться во всем этом, узнать, кто виноват, как это произошло, и сделать так, чтобы подобное больше не повторилось. И начинать следовало немедленно, пока еще было время. Вновь активировав руку, я начал искать новый контакт, который сразу же нашел в папке «Важные». Младший комиссар 1-го батальона, Цинар Финтур. Согласно инструкциям, именно он назначался исполняющим обязанности комиссара в тех случаях, когда я был недееспособен. Сам по себе он был довольно хорошим комиссаром, что смог продемонстрировать на Сактаморе, потому я не особо волновался, что на моем месте он учинит какой-то пиздец, как это когда-то сделал младший комиссар Валиант, когда я оказался в плену у орков и был признан пропавшим без вести. Всего через несколько секунд ожидания соединения было установлено. Младший комиссар Финтур на связи, господин комиссар. Бодро, не скрывая радости, произнес Цинар на той стороне. Я бы не удивился, если бы узнал, что он прямо сейчас стоит где-то по стойке смирно, выпячивая грудь колесом и вздергивая подбородок только из-за того, что разговаривает со мной. «Доброй ночи, Цинар», — сказал я, — «недавно пришел в сознание. Полковник мне уже сообщил все детали происходящего, потому хотел бы уточнить, что успело произойти у нас». «Слушаюсь, господин комиссар», — также бодро ответил мой заместитель. «За время моего пребывания в должности исполняющего обязанности комиссара казнено 7 гвардейцев. Отличное, блять, начало. Трое, за драку с применением оружия в состоянии алкогольного опьянения. Двое, за попытку изнасилования гражданского лица. Один, за нападение на офицера в состоянии алкогольного опьянения. Один, за убийство солдата СПО», продолжил говорить Цинар. «По приговору нашего комиссар-кадета, Мирута Гонзалла, расстрелян лейтенант СПО за публичное оскорбление департамента мониторум в состоянии алкогольного опьянения. Произошло 11 конфликтов между гвардейцами и солдатами СПО без смертельного исхода, виновным назначено наказание, 2 сержанта и 2 капрала гвардии, а также 1 лейтенант, 2 младших лейтенанта и 2 сержанта СПО разжалованы в рядовые, 2 комиссар-кадетов, Фахтир Барду и Игнаш Горков погибли в боях, еще 1, Ренат Каштор, раненый в данный момент недееспособен. Больше никаких происшествий не произошло, господин комиссар». «Ясно», произнес я, обдумав все услышанное. «Благодарю, Цинар. У меня для вас будет важное задание. Это касается ситуации с этим Мануфакторумом Дасанфуром. Восстание на нем унесло жизнь больше 700 гвардейцев, и мы не можем этого так оставить. Очевидно, что «Мануфакторум» вообще не должен был работать в прифронтовой зоне. Необходимо выяснить, кто ответственен за произошедшее, а для этого необходимо взять под арест всех, кто с ним связан. Выделите для этого кого-то из младших комиссаров. Пусть он свяжется с моим сопровождающим, Маринуром, он введет в курс дела касательно местных порядков и поможет с расследованием. Отчет присылать мне каждый день, в случае каких-либо вопросов или возникновения каких-либо ситуаций докладывать мне незамедлительно. Я займусь этим делом, как только покину лазарет. Будет исполнено, господин комиссар. С нескрываемым воодушевлением ответил на той стороне Цинар. Он словно радовался тому, что получил от меня такое задание. Благодарю, Цинар. В остальном, у меня вопросов нет. Доброй ночи. Доброй ночи, господин комиссар, ответил мой заместитель, после чего я отключил связь. Что ж, с этим вопрос был закрыт. Теперь оставалось одно, дождаться выписки и затем начать расследование. С этими мыслями я начал набирать номер Маринура, стоило его предупредить о том, что скоро его вызовут, а после можно будет ложиться спать. Утро. Лазарет. Рядовой адъютант Филгеерт Лантисаль. «Ебаные потолки», — произнес Диркус, сержант Акитассец, что сейчас лежал на верхней кровати под капельницей и смотрел как раз в потолок. Его голос был наполнен нескрываемой усталостью и презрением. «Ой, молчи лучше, Дирки», — произнес Шувальд, капрал, также Акитассец, который сейчас пытался есть свой густой суп, и так тошно. «Я же сам просто сидел на своей кровати и ждал, пока мой завтрак вольется мне через вену. Меня, конечно, спасло то, что пуля из пулемета пролетела вначале через солдата, что шел впереди меня, а затем еще была заторможена моим броником, и хвала Богу Императору Всемогущему, что она не задела брюшную артерию. Однако рана все равно вышла значительная, был поврежден кишечник. Что еще хуже, меня уже не могли, как раньше, пичкать регенеративными препаратами, так как печень, судя по результатам анализов, уже начинала не выдерживать этого. Потому пришлось использовать более медленное лечение раны, да еще и начать лечение самой печени, чтобы в дальнейшем она просто не отказала у меня из-за новых ран. Из-за всего этого есть хоть что-то, я теперь был не в состоянии. Все мое кормление происходило через капельницу, через которую раз в два дня подавали питательный раствор. Это уже было мне достаточно привычным, так что я просто ждал, пока не выздоровею. «Вот я одного не понимаю», — произнес Фастард, младший лейтенант Сверлона, у которого сейчас не было правой руки и ноги. Сейчас он был на огромных дозах обезболивающего и антибиотиков, потому говорить ему было тяжеловато, как тут, вообще, люди живут. Без солнца, без неба, без травы, одни стены, кругом ебаные стены. «Во-во, и я о том же», — согласился раздраженно Диркус, продолжая смотреть на потолок, после чего поднял руку и несколько раз ударил по нему кулаком. «Ебаные потолки». Потолку, правда, было плевать, что на оскорбления, что на побои. «Кто бы мог подумать, что где-то так люди живут», — сказал Шувальд, проглотив новую порцию своего супа. «Я-то думал, у нас хуево было. Жили в поселке, при соляной шахте, в лачугах. В самой лачуге, я, два брата, сестра, мать и отец. Сама она, одна комната 5×5 где-то, без окон. Но там, блять, хоть выйти на улицу можно всегда, а вокруг лес. Сколько раз там девок, ух. А тут, куда ни пойди, везде стены да стены. А ох», — простонал Фастард.